Глава 11. Может быть, и слышал кто-нибудь крик паренька, но, видимо, значения ему не придали. Прошли мимо меня староверы, а в их сторону со стороны позиции отряда ни одного выстрела не прозвучало. Я затаился и ждал. Когда проходили мимо меня охотники, я так и не увидел ротмистра. Может, еще кто позади остался. Лучше переждать и уйти ночью, когда все закончится. Через несколько минут перестрелка возобновилась с новой силой, а потом все затихло. Вот только что как из пулемета шмаляли, и внезапно все затихло. Только через пару минут возобновились выстрелы. Одиночные, контрольные. Вот и все. Закончился поход майора Задеба и его отряда. Жаль пацанов. Все могло бы быть иначе, но теперь что уже поделаешь? Только через час речники пошли назад. Все целые, потерь нет, и раненых я среди них не заметил. И возвращались они не с пустыми руками. Нагруженные винтовками, свертками, рюкзаками, они шли тяжело, при этом весело переговариваясь. Тут все понятно. Трофейное добро лучше вывозить на лодках, чем тащить пешком через тайгу. Были с ними и пленные. Двое бойцов отряда, связанные и избитые, шли вместе с ними. Косенов и Вовка. Два недруга. Умный и спокойный казах и русский непоседа Балагур, сейчас они выглядели подавленными. Косенов шел, стиснув зубы и затравленно озираясь. Вовкино же лицо было залито слезами и кровью. Вовка явно ранен, и Серик поддерживает его, подставив свое плечо. Зачем им пленные понадобились? Почему на месте не добили? Что они с парнями делать собрались? Я проводил процессию взглядом и стиснул зубы. Ничего хорошего парней точно не ждет. Какой смысл староверам их в живых оставлять? Скорее всего, их взяли с собой, чтобы добыть информацию, допросить. Женевская конвенция по обращению с пленными этим сектантам точно не знакома. А учитывая личность того, кто ими командует, я не завидую судьбе и участи парней. Их выпотрошат, выудят все, что нужно и пустят в расход. Именно так и следует поступать со слугами Антихриста. Эти беглые охотники зашли уже очень далеко, и свидетелей своих преступлений не оставят в живых. «Да черт возьми, это не мое дело. Соберись, Кирюха, у тебя есть дела и поважнее. Тебе домой надо». «Бери руки в ноги и дуй на болото, ты ничем помочь не сможешь. Не тебе тягаться с хорошо вооруженным отрядом потомственных промысловиков». Я горько усмехнулся. «Да кого я обманываю-то? Я пойду и попытаюсь что-то сделать. Не смогу я бросить этих парней. Вот если бы все погибли в бою, тогда бы я ушел. Но как я сейчас их в беде оставить могу и даже не попытаться спасти? Как я потом себя уважать буду? Делай, что должно, и будь, что будет». Так и говорил Марк Аврелий, и всю жизнь я этого принципа придерживался. Поступлю так и сейчас. Я постараюсь не рисковать, но если появится возможность, хотя бы один шанс вытащить парней, я сделаю все возможное. Оружия у меня с собой нет. Сейчас что-то предпринимать будет глупо. И за речниками мне не угнаться и не проследить за ними. Я решил идти к селению староверов по тайге, а перед этим на берег заводи заглянуть. Может быть, там что-то из оружия осталось, хотя я сильно сомневаюсь в этом. Чтобы убедиться, что речники ушли и мне никто не будет дышать в спину, я выбрался на берег реки и залег в кустах, обустроив себе хорошо замаскированную наблюдательную позицию. Мимо меня они пройдут, тут и вариантов других нет. Лодки появились буквально через несколько минут, как я устроил себе лёжку. 6 штук, все полны людей и скарба, идут колонной. В одной из средних лодок понуро сидят в окружении бородатых мужиков пленные. С виду пока никак внешний вид их не изменился. А вот и ротмистр с попом на первой лодке плывут, о чем-то оживленно переговариваясь. Похоже, все ушли. Стою и смотрю, еле сдерживая слезы от бессилия и гнева. В протоке хоронят погибших парней. Голые тела с привязанными к ногам камнями сбрасывают с плотов в воду. С наших плотов деловито работают. Двое на берегу сносят труп на очередной плот, где пожилой старовер сноровисто вяжет камни. Еще двое отгоняют плот на глубину и избавляются от тел. Даже клочка земли пожалели для погибших. Больше в округе никого нет. Только это похоронная команда. На берегу никаких вещей или предметов незаметно. Все собрали гады, даже трупы раздели. Но это как раз и можно понять. У них тут жизнь тяжелая. Каждая тряпка в хозяйстве пригодится. А кровь? А что кровь? Отстирают бабы, да заштопают. Армейская форма крепкая, еще послужит новым хозяевам. «Все, ладно, тогда перекур и до дома потопаем». Пожилой старовер достает из кармана кисет и старательно забивает махоркой самодельную трубку. «Бесовское это занятие. Отец Михаил говорит, что это противоестественно, вдыхать в себя смрад. Грех это», — осуждающе говорит один из его помощников, который только что скидывал трупы в мутную воду заводи. «Значит, людей убивать не грех, а курить вредно? Интересно, у них тут все устроено?» «Нету тут отца Михаила. А вообще, ладан, значит, нюхать можно, а махорку нет. «А ладан — это что? Это смола деревьев, значит, тоже трава. Мудрит отец Михаил что-то. Без него оно как-то проще жилось. По крайней мере, без стрельбы обходилось». Вздыхая, возражает старик. «Раньше мы просто в глушь уходили, а теперь вот до смертоубийства дошли». «Не люди это, а слуги нечистого. Смотри, черные все почти, только хвоста и рогов не хватает», — не соглашается со стариком его помощник. «Да какие же это черные? Это мусульмане. Я в германскую воевал, так там кого только не видел. И арабы православные есть, энти, как их, прости господи, ефиопы, о!» «Пришлый ты, дед Алексей, а мы воевать за раскольников не обязаны. Грех это. Тебе денно и ношно молиться надо, чтобы замолить его», — горячится помощник. «Так понятно, грех. А это что?» — старик обводит рукой вокруг себя. «Не грех, что ли? Как есть грех. И гореть нам всем в аду. Я, когда Марыську в жены брал и перекрещивался, не думал, что до такого дойдет. Ей-ей не думал. Они же ента так не оставят. Вернутся ироды. И не малым отрядом, а поболее людей приведут. И тогда что? Церкву идти и гарь под молитву устраивать? Так тоже грех. Самоубийство ента». «Пришлый ты», — начал было снова помощник, но старик его перебил. «Я один, что ли, пришлый? Я в общине, почитай, 20 годов живу. Господин ротмистр тоже пришлый. И Михаил, и еще, почитай, треть села. Все сюда от советов сбегли, для жизни спокойной. А теперь его что? Где она, жизнь спокойная? Хорошо, Марыська этого не увидит, царство ей небесного. Даже на том свете теперь его с ней не встречусь. Она в раю, ну а меня в ад, за грехи наши тяжкие. Слава Богу, детей Бог не дал. Раньше горевал, а теперь его, может, оно и к лучшему». А не все так просто-то у этих боевых охотников. Есть тут третья колонна из недовольных. И выходит, что не только староверы в поселке живут. Это больше напоминает лагерь беженцев, объединенных одной идеей и целью. Судя по словам старика, радикальные меры беглецы от светской власти стали предпринимать только после появления отца Михаила и ротмистра. Тем временем на берегу перекур закончился, и охотники, собрав свои манатки, двинулись прочь с места боя. На реке остались покачиваться только отвязанные плоты, залитые кровью. Пропустив мужиков вперед, я тихо двинулся следом, стараясь не отпускать их далеко и постоянно находясь в визуальном контакте. Может, расслабились мужики, может, я слишком внимательный и наблюдательный, но первым Макарова заметил я. Притаившись за деревом и пропустив вперед похоронную команду, он выцеливал спины противников из винтовки, готовясь открыть огонь. Мешкал Иван, видимо, выбирал, кого убить первым. И это дало мне возможность незаметно пройти к нему со спины. «Не стреляй, Ваня, погодь!» – прошептал я ему почти на ухо, тут же перехватив винтовку и вырвав ее из его рук. Оно как шмальнет от неожиданности. «Твою мать! Кирилл! Живой!» – вздрогнув, но также шепотом изумился Макаров. «А я думал, погибли вы все. Я ночью заплутал, а когда стрельбу услышал, да на место прибег, все уже кончено было». «За мной ходил», — задал я Макарову вопрос, на который и так уже знал ответ. «За тобой», — не стал отпираться Иван. «За деба просил проследить, но я во тьме тебя почти сразу потерял, а как рассвело, ясно. Не стреляй пока, Ваня, тут обдумать все надо. Ну, заваришь ты сейчас одного, а дальше? Они тебя обойдут со всех сторон и к парням в реку отправят. И себе не поможем, и мужиков не спасем». «Каких мужиков? Убили же всех!» — зло скривился Макаров. «Так я хотя бы отомщу, кого смогу с собой заберу. Не останавливай меня, я за Филиппку их зубами загрызу». «Ты за Филиппку, он за тебя. Из-за вас, уродов, все и случилось. Нахрена ты за мной поперся? Я успел предупредить отряд, надо было срочно уходить. Может, и успели бы вырваться. Но нет, майор тебя решил подождать, а в итоге всех бойцов положил. Из-за тебя одного всех зеленых мальчишек. Я за него зубами!» — передразнил я Макарова. «Иди рядом с ним утопись, если совесть у тебя еще есть. Ты или будешь сейчас делать, что я тебе говорить буду, или я тебе прямо тут работаю. Понял меня?» «Так это из-за меня Филька остался?» — на Макарова больно смотреть, вот-вот расплачется. «Из-за тебя, а меня трусом обозвал и слушать не захотел, и вот итог. Соберись, Макаров, у нас есть еще дела, и чтобы их сделать, нам надо живыми быть». «Какие еще дела?» — безразлично спросил меня Иван. После моей отповеди из него как будто стержень вынули. Стоит, взгляд в землю опустил. «Касенов и Вовка живы. Их в плен взяли, да на лодках в деревню повезли. Надо попытаться выручить парней, если получится, конечно». «Живы?» — оживился Макаров. «Так чего мы стоим? Пошли быстрее!» «Быстро, только кошки родятся и кролики сношаются. Надо разведать, понять, что мы делать будем. У тебя, кроме винтовки, оружие есть?» «Наган еще есть. Мне его Филипп перед тем, как я за тобой пошел, дал». «Хорошо, забирай свою винтовку, а наган давай мне. В лесу с ним сподручнее будет». Возвращаю я Мосинку Макарову. «Может, я с наганом, а ты с винтовкой? Ты сразу видно, тот еще инженер». Впервые с нашей встречи криво улыбнулся Макаров. «Вот поэтому я с наганом и пойду», усмехнулся я в ответ. В нагане всего 5 патронов. Больше боеприпасов к револьверу у Макарова не оказалось. Не густо, но это на 5 штук больше, чем у меня было час назад. Прибавление благосостояния отдельно взятого меня налицо. Шумно идет Макаров. Постоянно на что-то наступает и что-то задевает. Я морщусь и, скрипя сердце, принимаю решение остановиться. Отпуская похоронную команду подальше. Не дай бог услышат. Почти сутки я без еды и сна, но ни есть, ни спать не хочется. Адреналин бурлит в крови, подавляя лишние потребности организма. Но это только пока. Скоро усталость возьмет свое, начнут слипаться глаза, я начну совершать ошибки. Сейчас главная цель – разведать, что же творится в селе. А потом, до ночи, если от нас не потребуется срочных действий, нужно будет отдохнуть. В селе праздник. День Победы, суки, отмечать собрались. Нарядно одетый поп уже руководит разбором завалов в церквушке. Дрова и хворост, впрочем, далеко не уносят. Складывают неподалеку. На площадь перед церквушкой выносят столы. Бабы таскают какие-то тарелки и кувшины с корзинами. Мы с Макаровым лежим на том же самом холме, что я облюбовал в качестве наблюдательного пункта еще в первый раз. Отсюда хорошо видно площадь. Сегодня на поле, которое готовится выжигать под посевы, так никто из общины не вышел. Не до работы сейчас внизу. Ну а нам хорошо. Лучше места не найти. «Чего-то парней наших не видно, хотя лодки на месте. Давненько они вернулись». Делюсь я своими наблюдениями с Макаровым. «Ты смотри, как зажиточно живут куркули. Жируют недобитки. Нужно сюда вернуться с парой рот бойцов, да с пулеметами, и выжечь это змеиное гнездо. Всех в расход». Я скосил глаза на фельдшера. Во взгляде неприкрытая ненависть. Это можно было бы объяснить недавней гибелью товарищей и лучшего друга. Но нет, это другое. Он и вправду думает, что колхоз – это верх современного устройства общества. А староверы живут по-другому, не по-советски. Слишком богато, слишком вольно и зажиточно. Беспрекословно слушают попа, целуют ему руки и кланяются. Все время кланяются и крестятся. А это уже у него никак в голове не укладывается. Но я-то видел собственными глазами, что творилось в 90-е годы. По мне, так он не совсем прав. Советская власть не очень церемонилась со старообрядцами, людьми, в сущности, отрицающими все ее идеалы. Коллективизация и атеистическая пропаганда, конечно, не могли найти никакого сочувствия у старообрядцев. Множество из них, крепкие хозяева, добившиеся всего своим трудом, были разорены и убиты во время раскулачивания. Класс купцов, торговцев и ремесленников был уничтожен. Молельные дома закрывали, священники и наиболее активные религиозные деятели были репрессированы, вот и остались они без духовного лидера. А когда в их среде появился авторитетный священнослужитель и активный и властный ротмистр, я думаю, им без особого труда удалось возглавить беглецов. Типичная секта, где все подчинено какой-то цели и завязано на личности лидера. Недавний подслушанный мной разговор показал, что некоторые из них это вполне осознают, но двигаются просто по течению, куда все, туда и я. Вот того же старика взять. Если его к нормальным людям поселить, от него не будет никаких проблем. Он просто хочет спокойной жизни. Тут рубить нельзя, нужно внимательно смотреть на каждого. Пулеметами дело не решишь. Между тем в селе праздник набирал обороты. Зазвенел маленький колокол, и все собрались перед церквушкой. Поп начал свою службу. Долго говорит, у меня уже шея затекла и локти болят, а он только входит в раж. Вот он показывает рукой на группу охотников-убийц и что-то говорит. Тут же из-за спин победителей выталкивают связанных бойцов. На площади гневный ропот, в мужиков летят камни и грязь. Держитесь, парни, нелегкая вам участь досталась, но даст Бог, мы сможем вас выручить. Парни держатся, наклонили головы, чтобы им не попало в лицо, и стараются прикрыть друг друга. Касьянов стоит как скала, и раненый Вовка почти прикрыт от толпы его телом. Вот какой-то особенно удачный бросок попадает Серику в голову, и парень падает на одно колено, и уже Вовка, с трудом стоя на слабых ногах, закрывает его от летящих со всех сторон камней своей спиной. Нам только и остается, что скрипеть от бессилия зубами. Постояв немного тихо и дав своей пастве как следует набрать обороты, поп выкрикивает новую команду, и избитых парней подхватывают со всех сторон. Я, не веря, смотрю на то, что происходит. Это просто не может быть. Бойцов понесли в центр площади и кинули на охапку дров и хвороста. Они же не собираются их сжигать. Поп подходит к пленным и что-то спрашивает у них по очереди. В ответ Косенов молчит и только отрицательно качает головой. Вовка же зло плюет в сторону вопрошающего, за что тут же получает прикладом по голове от одного из охранников и безвольной куклой оседает на своей страшной лежанке. Вот на сцене появляется ротмистр, в руке его факел. Он тоже произносит короткую речь перед притихшими людьми и бросает свою ношу в охапку хвороста. «Дай винтовку, Иван! Иван, мать твою, винтовку дай!» Я оборачиваюсь на Макарова и вижу его окаменевшее лицо. Из глаз беззвучно льются слезы. Я почти кричу на него. «Очнись! Дай мне винтовку!» Мои слова подействовали. Оторвавшись от страшного зрелища, Макаров обратил внимание на меня. Его глаза сузились, и он торопливо пихнул ко мне Мосинку. «Папа или командира?» – спрашивает он меня, когда я тщательно прицеливаюсь. «Если успею», – говорю я, не отрываясь от своего занятия. «Тогда кого?» – непонимающе переспрашивает он. «Серика и Вовку!» – почти рычу я, слезы, льющиеся из глаз, никак не дают нормально прицелиться. «Что?» – восклицает Макаров и вскакивает, но тут же падает назад и, ткнувшись лицом в землю, тихо произносит. «Только не промахнись, чтобы еще больше не мучились!» «Я не промахнусь. Простите, парни!» Два выстрела звучат один за другим, и бьющиеся в огне тела падают без движения. Я перевожу прицел, выискивая попа и белогвардейскую тварь, но уже не нахожу их. Толпа на площади бросилась в рассыпную, и мои, теперь уже главные враги, теряются в ней. Я достреливаю магазин по вооруженным староверам и даже, кажется, в кого-то попадаю. «Уходим, Иван. Мы тут уже ничего сделать не сможем. Нужно добраться до наших. Во что бы то ни стало добраться». «Спасибо тебе, Кирилл», — начинает Макаров, но я перебиваю его. «Заткнись. Уходим». Перед моими глазами, как живые, стоят балагур и весельчак Вовка и спокойный, но очень умный Серик Косенов. Я только что своими руками убил обоих. Убил не врагов, а молодых пацанов, у которых вся жизнь была впереди. Да, я избавил их от мучений, но как мне это забыть? Как мне самого себя простить? Прежним я уже никогда не буду. Я знаю, что теперь буду делать. Я не пойду на болото. Теперь у меня тут появились должники, с которых я должен взыскать по полной. Это теперь мое дело, и я не остановлюсь, пока не выжгу эту нечисть. Я остановился на полпути к спасительному лесу. «Уходи, Макаров, доберись до временного лагеря и вернись сюда с бойцами, а я остаюсь. Кто-то должен их всех задержать. Если что, не поминай лихом. Прощай!»